Глава 16. Звездный союз. Лок постепенно вошел в курс командующего объединенным флотом цивилизации Салем. Огромную помощь в этом оказал стратег. В целом, по работе командующим сектором система знакома, но здесь объемы и задачи гораздо масштабнее. Пока решил никого не менять. Штаб под руководством Реда Сулова работал как часы. Все служащие знали свои направления работы. Зачем что-то или кого-то менять? Лок решил осмотреться, а там видно будет. Что касается сектора, которым командовал, тоже решил не торопиться. Оставил заместителя исполняющим, чтобы поработал и показал результат. Отношения с членами правительства и советом складывались деловые. Все знали, что он работал со стратегом и поддерживает с ним связь. Министр обороны советовался с ним, или, вернее сказать, прислушивался к его мнению. Жизнь вошла в свою колею, и пришло время заняться интеграцией флотов Квартов и Салем. Лок несколько раз встречался лично с командующим эскадрой Квартов, но каждый раз что-то в поведении Кварта его настораживало. Было какое-то внутреннее ощущение опасности, хотя в реальности все шло хорошо. Флоты проводили совместные маневры и добились значительного прогресса во взаимодействии. Флот Квартов отличался от флота Салем, это естественно. Поэтому и тем, и другим пришлось подстраиваться друг под друга. Наступал момент истины. Этот момент – реальный рейд в тыл исконного врага двух цивилизаций – Тормов. Командующий, мы отработали с вашим флотом все возможные варианты и готовы сразиться с врагом на его территории. Маневры показали высокую готовность к такому рейду. Экипажи моих кораблей рвутся в бой. «А не торопитесь ли вы, командующий Мор? Враг опасен и жесток. Каждый рейд, каждый бой может быть последним для ваших экипажей. Каждый Кварт осознает это и готов к неизбежному, иначе не пошел бы служить в военный флот». «Ну, хорошо. Вы меня убедили. Необходимо поставить установки телепортации на ваши корабли, чтобы мгновенно переместиться в звездную систему Тормов». «Я понял. Может быть, в общих чертах расскажете, как действуют эти установки?» «Вопрос прямой. Придется рассказать в общих чертах, не вдаваясь в детали. Этим, думаю, не нанесу ущерба своему флоту и безопасности Салем». «Хорошо. Кратко это звучит так. Явлением телепортации принято называть передачу квантового состояния на расстояние, при котором квантовое состояние в точке отправки разрушается и воссоздается в точке приема, то есть квантовая телепортация не перемещает материю на расстояние, а уничтожает ее в точке отправления, чтобы в конечном пункте полностью воссоздать исходный объект. Вот самое простое объяснение». «Спасибо. В целом понятно. В детали и технические подробности не вдаюсь. Еще один существенный вопрос. Кто будет управлять смонтированными установками на наших кораблях?» «Как кто?» «Вы. Мы научим ваших операторов обращаться с установками, разумеется, без передачи технологий. Техническое обслуживание установок будут проводить наши специалисты». «Мы только используем, и если вдруг что-то сломается, исправлять будете вы. А если вдруг мы вскроем установку?» «Если вы ее вдруг вскроете без нашего разрешения, она самоуничтожится». «Понятно. Я согласен, устанавливайте, обучайте операторов и в бой. Подберите по одному кварту с каждого корабля флотилии, завтра катер заберет их на обучение. Подготовьте отсеки для установок телепортации на кораблях, тянуть не будем. Как только отсеки подготовите, начнем монтаж оборудования». «Благодарю, командующий, за оперативность и позитивное решение вопроса. Все, что касается моих кораблей, подготовим в ближайшее время. До встречи, командующий». Попрощавшись, сразу набрал министра обороны Шетша и доложил хорошие новости. Тот незамедлительно поделился с координатором, и оба наполнились удовольствием от предстоящей удачи. Все складывалось лучше, чем можно было ожидать. А Лок тоже связался с министром обороны и доложил о разговоре с командующим флотом Квартов Мором. «Странное желание. Они рвутся в бой как на праздник и очень стараются. А вот вопрос монтажа установок и обучения операторов. Это серьезно. Обоснуйте. Давая такие обещания Мору, я руководствовался интересами нашего флота. Нахождение наших специалистов на борту кораблей «Квартов» ничего не давало, кроме постоянного беспокойства за их состояние. А в случае обучения специалистов «Квартов» никаких рисков ухода технологии нет. На установках стоит многоуровневая защита. Для активации установок мы даем разовые коды плюс удаленный контроль за каждой установкой. Ну что же. Звучит убедительно, после некоторой паузы проговорил Троп. Но операторов «Квартов» не обучать принципам работы установки, только чисто технические знания, что и когда нажимать. Само собой разумеется. Действуйте, разрешаю. Есть еще вопросы ко мне? Вопросов нет, есть информация. Обучение 2000 больфов подходит к концу. Из них получились отличные десантники. Сегодня у меня будет Альдин, в связи с этим у меня появилась мысль, а не десантировать ли их на планету Тормов? Может быть, у них получится разведать, что к чему? До сих пор все попытки разведки на планетах проваливались. Попробуйте. Но не 2000. Сотни будет достаточно. Как только будет готов план операции, я доложу. Работайте. А что если к наземной операции подключить «Квартов»? По силе они, пожалуй, не уступят «Тормам». Идея хорошая. Но вот потому, что похоже, хоть отдаленно, думаю, нужно подождать и сначала проверить их в деле, а потом решать, как поступить. Осторожность в таком важном деле не помешает. Но решать вам. Действуйте так, как посчитаете нужным. Лок задумался. Министр рассуждал здраво и давал дельные советы. Его предложение проверить «Квартов» в деле, но не торопиться, имело под собой реальную почву. Союз только создан. Много неизвестных составляющих. Нужно учитывать, что они из другой галактики. Недавние находки показали это со всей очевидностью. И Тормы оттуда. «Кварты» говорят, что воевали с ними. Но кто знает, как все было на самом деле? И откуда им знать, как было? Мы нашли наш корабль, который открывает завесу над прошлым, и там ничего нет про Тормов. Взвесив еще раз все «за» и «против», решил подождать. Время имелось. Пока обучат операторов, пока смонтируют установки, пройдет достаточно времени. Приняв решение, отдал соответствующие приказы, но порекомендовал не торопиться. Делать все неспешно и добротно. Особо обратить внимание на систему контроля над установками перемещения. А у министра обороны Шедша в подземном бункере Министерства обороны шел торжественный прием по случаю визита командующего эскадрой Дорна Мортера. Кварты экипировались специальными дыхательными устройствами, которые создали специально для таких случаев. Внешне такие устройства совершенно незаметны, но они снабжали квартов необходимой атмосферой. Со стороны складывалось впечатление, что они дышат атмосферой людей, которую создали в зале приемов. Тосты и речи они говорили, но, в отличие от людей, не ели и не пили, чтобы не травмировать их психику своей необычной трапезой. Но что делать? У каждой расы и вида свои пищевые пристрастия. Шедж не отходил от Дорна. Мор ему уже доложил радостные и ободряющие новости, и министр проявлял гостеприимство как мог. Старался изо всех сил. Наконец прибыл координатор Нлон. Высокопарно поздравил Дорна с прибытием. «Не только я, но и все кварты наблюдали за планетарной посадкой вашего немаленького корабля. Сложилось впечатление, что это не тяжеловесный корабль, а скоростная яхта. Мы восхищены и отдаем дань вашему мастерству». Дорн поблагодарил за добрые слова в адрес экипажа. Говорить речи он попросту не умел. Вот воевать «да», а говорить «нет», не его. Кварты несколько удивились краткости его речи. «Ну а что вы хотели?» «Он же военный командующий», — передал по закрытой связи Шедж координатору. Координатор пригласил командующего эскадрой в отдельный кабинет, и как только вошли и расположились, задал вопрос. «Как дела у министра Фера Коуэна?» «Вы, наверное, знаете, его назначили заместителем Верховного Советника по стратегии развития цивилизации Салем». «О, это высокая и вполне заслуженная должность. Передавайте ему мои искренние поздравления и пожелания успехов на новом поприще. Как только вернусь, обязательно передам. Скоро ли собираетесь обратно?» «Как получится». «Понятно. Скоро начнется совместная военная кампания против тормов. На наши корабли уже монтируют установки быстрого перемещения и обучают операторов. Ваша эскадра будет участвовать в походе?» Таких подробностей Дорн не знал. «Не его уровень, но вида не подал», — ответил нейтрально. «Пока мне такого приказа не поступало. Если поступит, с удовольствием приму участие. Тормы — сильные противники». «Вы уже встречались с ними в бою?» «Встречался, и до сих пор удавалось выходить победителем». «Удачи вам, командующий! Если возникнут вопросы, обращайтесь напрямую, вот координаты для связи». «Благодарю вас, координатор». На этой позитивной ноте встреча закончилась, а прием продолжался еще несколько часов. По окончании министр Шедж лично проводил командующего до корабля и наблюдал за взлетом этой махины. Все обошлось, если не считать сломанных усилителей, которые поддерживали поверхность космодрома, но это мелочи. Главное, лицо сохранили. Дорна несколько озадачило такое внимание к его скромной персоне. Он списал это на отсутствие официального посла, который должен прибыть со дня на день. Посчитав свою миссию законченной, решил слетать к Больфам. Дорн знал, что вождя Альдина нет, он находится на полигоне у Салем, обучается вместе со своими бойцами современным методом ведения боя. Тем не менее, нужно лететь, проведать экипаж корабля, который контролировал приемное устройство и звездную систему, потому как у Больфов своего флота не было. Так, несколько кораблей. Уровень развития цивилизации находился в районе феодальной общественно-экономической формации. Кварты не стремились вытащить Больфов из этого состояния. Скорее всего, из-за расстояний. Полет в систему прошел штатно. Дорн пообщался с командованием и экипажем корабля, обрадовав скорой ротацией, и, в общем-то, свою миссию выполнил. Побыв в системе сутки, отправился к суммам. Систему стало не узнать. Корабли прибывали и уходили в прыжки сплошным потоком. У терминалов под разгрузкой стояло несколько кораблей. В такой толчье Дорн не сразу смог подлететь к звездолету, охранявшему установку. Но, совершив ряд сложных маневров, смог это сделать, приблизившись на достаточное расстояние, и отправился туда на своем катере. Его встретили, доложили о работе, которая шла в штатном режиме. Никаких происшествий не произошло. Работы много, но это естественно. Дорн обрадовал всех скорой ротацией, а там и функцию охраны снимут с эскадры. Этим вопросом займутся другие подразделения. Связался с королевой Бласинией и сообщил ей о своем прилете. «Рада вашему прибытию, командующий. Прошу посетить мой дворец завтра в 15 часов. За вами подойдет катер сопровождения». «С удовольствием принимаю ваше приглашение и буду во дворце в назначенное время». В назначенное время Бласиния встречала его в специальных апартаментах. Без помпы и официоза, так сказать, по-домашнему. Она изучила историю цивилизации Салем, привычки и психологию ее обитателей. Что-то ее удивило, чего-то она не поняла, но в целом ничего нового. Так или иначе, социум развивался примерно так же, как и у суммов. Общественно-экономические формации сменялись одна за другой по мере поступательного развития. Общество управлялось различными способами, но сейчас демократическими. Это не нравилось королеве. Проще решать вопросы с одним правителем, а не с целым советом. Хотя, как посмотреть? Верховный советник обладал всей полнотой власти, и королева подозревала, что остальные члены совета были простыми статистами. Он ими манипулировал. Пока она только предполагала такое положение дел. И, надо сказать, в проницательности ей не откажешь. Такие подозрения имели под собой реальную основу. «Прошу вас, проходите, командующий, присаживайтесь. Я решила провести нашу встречу по-домашнему, без официоза. Как прошел полет?» «Я приветствую вас и благодарю за приглашение. Полет прошел нормально. Вы же летали, знаете, что трудно назвать полетом мгновенное перемещение. Время, которое занимает подготовка к полету, гораздо больше, чем сам полет». «Вы правы. У меня сложилось именно такое впечатление. Расскажите, что нового произошло с момента моего отбытия?» Дорн рассказал о повышении Фера и назначении командующим объединенными флотами цивилизации Лока Торсона, о том, что торговля с цивилизациями оживилась. Несколько тысяч больфов обучаются военному делу у Салем, и флот Кварта в ближайшее время будет участвовать в совместной операции против Тормов. Королева слушала внимательно. Трудно понять по ее реакции отношение к сказанному. Когда Дорн закончил, она пропищала: «Я направлю официальные поздравления стратегу и командующему объединенными флотами. Но у меня вопрос. Почему военному делу не обучают нас, суммов?» «Видимо, потому что вы не поднимали этот вопрос». «Ну вот теперь поднимаю. Мы готовы к военному сотрудничеству. Предлагаю подписать договор о военном сотрудничестве». «Такой договор имеется с руководством Союза». «О чем вы? Союз номинальный, в реальности его нет, и я готова выйти из этого союза, чтобы заключить новый». «Я передам ваше предложение руководству цивилизации Салем». «И еще. Почему кварты будут участвовать в операции против Тормов, а мы нет?» «Видимо, все дело в том, что вы не изъявили такого желания». «Теперь изъявляю. Какое боевое соединение квартов будет участвовать в операции?» «Флот, который прошел подготовку и провел маневры». «Хорошо. Я тоже предлагаю для участия в операции флот Суммов». «Я доложу руководству Салем и в скорости свяжусь с вами». «Я буду ждать, командующий. Очень ждать». Дорн прибыл на флагман, несколько обескураженный такой напористостью королевы, и не мешкая установил связь со стратегом. Исключительно потому, что эскадра приписана к его ведомству. Он понимал двойственность своего положения. Лок Торсон обидится, узнав, что он напрямую докладывает стратегу. Если сделать наоборот, то обидится стратег. Сложное переплетение интересов. Выбрал старшего по должности. А там как пойдет. Связь установили быстро. Стратег внимательно его выслушал и попросил подождать. Понимая ситуацию, в которую попал Дорн, порекомендовал доложить Локу Торсону. Дорн облегченно поблагодарил и незамедлительно выполнил рекомендацию. Министр обороны Салем занимался текущими делами, когда ему доложили, что прибыл командующий объединенными флотами. «Приглашайте». И поднялся из-за рабочего терминала, направился навстречу входящему Локу, тепло поздоровался, пригласил присесть и поинтересовался целью визита. «Я перейду к делу, которое не терпит отлагательств и требует ряда решений на государственном уровне. Командующий эскадрой Дорн находится сейчас в системе цивилизации Суммов». И далее пересказал все, что тот ему доложил. «Так, понятно. А что он там делает?» «Министр, его эскадра приписана к ведомству стратега». «Да-да-да, припоминаю. Молодец, не забывает, где служит. И что мне прикажете с этой информацией делать?» «Вы спрашиваете мое мнение?» «Меня интересует ваше мнение, потому что вы с этим делом близко знакомы, имею в виду наших союзников». «Самый оптимальный вариант. Принять к сведению». Троп на него воззрился непонимающе, ожидая объяснения. «Да, принять к сведению. Дорн всю информацию доложит стратегу, а тот, соответственно, верховному советнику. А они примут решение или посоветуются с вами. Вот к этому нужно быть готовым». «Пожалуй, вы правы. Нельзя лететь впереди звездолета. Мы получили информацию не для действия, а для того, чтобы быть готовыми. А если я сейчас дернусь, то поставлю в неудобное положение вас, Дорна и, конечно, канал получения информации». «Вы, как всегда, мудро расставили все точки в этом предложении». «В таком случае давайте порассуждаем и решим, что будет для нас благом. Собрать интернациональный флот, бросить его на Тормов или притормозить?» «Скорее всего, собрать интернациональный флот и дать всем желающим повоевать. В бою сразу определимся, кто чего стоит. Поставить флоты союзников на направление главного удара, самим стать по флангам. Мясорубка будет та еще». «Рискованно, но может сработать. Мы дадим понять, что воевать за них мы не будем. Учить — да, воевать — нет. Теперь поставлю задачу своему штабу разработать масштабную наступательную операцию на Тормов с участием всех флотов, которые пожелают. Вы разработайте свой план. Он, пожалуй, будет более реальным, так как вы знаете наших союзников». «Благодарю за доверие, министр. Постараюсь его оправдать». «И секретность, командующий. Для всех это очередной сценарий. Для нас боевая операция. В курсе только вы и я. Будет дополнительная информация. Жду вас в любое время». Деловой разговор понравился Локу. Он очень рисковал, докладывая информацию, полученную от Дорна, понимая, что Дорн не должен был ему сообщать ничего. И министр это понял. С таким министром можно работать. Пока Лок интриговал с министром обороны, стратег переваривал ту же информацию, понимая, дело непростое и требует от него стратегического решения. Сразу идти с докладом к верховному советнику без рекомендаций по реализации информации не стоило. Он пошел по пути наименьшего сопротивления. Провести совещание по этой информации с силовиками и тут же дал команду собрать их к 17 часам. Лок и Троп поняли, что не успеют подготовить и рассчитать все вероятностные модели, поэтому поехали с тем, что выработали на встрече. Министр довольно сел в машину. «Ехать, зная, зачем тебя приглашают. Более того, быть готовым к любой неожиданности — это большое дело». Фер Коуэн вошел в зал совещания и занял свое кресло. Включил абсолютную защиту от прослушек. Поздоровался с собравшимися. Среди них были только военные во главе с министром обороны. Лок тоже сидел напротив министра. Тот ему слегка кивнул. Лок понял, министр будет говорить то, что они обсуждали. Он сомкнул веки в знак согласия или одобрения. Трудно сказать. Эту молчаливую пантомиму никто не заметил. Каждый гадал, зачем стратег пригласил столько военных. «Представляться не буду. Вы все меня знаете по прежней работе командующего Объединенным флотом цивилизации Салем. Теперь эту должность заслуженно занимает Лок Торсон. Каждый из вас гадает, зачем вас сюда пригласил стратег. Какие стратегические задачи он поставит?» «Нет, господа. Стратегией будем заниматься вместе. Цивилизация Салем подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с цивилизацией Квартов. И у нас сразу образовался военный союзник, рвущийся в бой с Тормами. Но оказалось, не только они хотят помочь нам избавиться от этой напасти. Такую же просьбу высказали Больфы и Королева Суммов. Вопрос. Нужна ли нам эта помощь?» «Слушаю вас, министр обороны. Что вы думаете по этому поводу?» Присутствующие на него посмотрели сочувственно. Сам же Троп чувствовал себя уверенно. «Стратег, этот процесс закономерен. Сейчас в цивилизации потекли реки товаров и технологий. Каждая цивилизация, кроме киторов, пожалуй, хочет показать себя с лучшей стороны. А где это сделать, как не в зоне театра военных действий? Больфы не имеют своего флота, зато они прирожденные бойцы. Суммы не бойцы, но имеют мощный флот. О квартах я даже не говорю, просто рвутся в бой. Учитывая такие настроения, почему не дать этим цивилизациям показать себя в войне с тормами? Заодно сможем узнать, какая из цивилизаций действительно чего-то стоит в военном плане». «Спасибо, министр. Командующий объединенными флотами, что думаете вы по этому поводу?» Лок поддержал выступление министра, отметив, что для цивилизации Салям и флотов помощь совсем не лишняя. «Но я бы пошел дальше и заключил военный союз с каждой желающей цивилизацией. Совершенно ясно, что союз, который держался на квартах, рассыпается как карточный домик. Давайте создадим новый мощный союз. А эта военная операция против тормов сплотит цивилизации лучше всяких слов». Выступление явно понравилось стратегу. Далее он предоставил слово начальнику штаба Министерства обороны, потом Объединенного флота, затем выступали аналитики и предлагали различные вероятностные модели развития событий. Но все эти модели выглядели очень сырыми и не выдерживали критики. Стратег выслушал всех, бесстрастно поблагодарил и закончил совещание. Министр обороны, поймав взгляд Лока, кивнул ему благодаря за сегодняшнюю поддержку. Оставшись один, стратег принял единственно правильное решение, которое вписывалось в вероятностную модель создания будущей империи. Связался с верховным советником и попросил аудиенции. Тот пригласил его незамедлительно. В приемной не протолкнуться. Как только вошел Фер, все воззрились на него в ожидании, как будет развиваться ситуация. Сразу его примет верховный? Или заставит ждать в приемной? Если заставит ждать, то он лицо неприближенное. А вот если сразу, то с ним нужно налаживать отношения. Увидев его, секретарь сразу же пригласил в кабинет Верховного. Собравшиеся расступились, образовав коридор, по которому и пошел в кабинет Фер, ловя подобострастные улыбки. «Добрый день. Жду, жду. Наконец-то вы вошли в курс дела. Что за срочность такая, Фер?» «Добрый день. Прошу прощения за то, что отрываю вас от государственных дел, и чтобы не терять времени, приступлю к сути». «Давайте присядем и приступайте, я вас внимательно слушаю». Ситуация на сегодняшний день следующая. Кварты рвутся в бой с тормами и хотят более тесного союза с нами. Суммы готовы вступить с нами в военный союз и воевать против тормов. Больфы уже почти прошли десантную подготовку и в ближайшее время будут готовы к планетарным операциям. Что касается киторов, они готовы вступить с нами в союз и предоставить право вести внешнюю политику от имени их цивилизации. Таким образом складывается уникальная ситуация, при которой мы можем заключить союзы со всеми цивилизациями. Но прежде всего предлагаю обкатать будущую империю в бою с тормами. Подготовить операцию и ударить всеми флотами. Понятно, что одной операцией войну мы не выиграем, но посмотрим, на что способны наши будущие союзники. Откуда информация по суммам? Доложил командующий эскадрой Дорн Мортер, он сейчас как раз в их звездной системе с инспекцией своих кораблей. Помню, как же. Герой, который достал информационные кристаллы с древнего корабля предков. Ему верить можно. Ситуация действительно сложилась благоприятная. Вы уверены, что удар по тормам необходим? И как к этой затее отнесутся военные? Удар по тормам лишним не будет. Он не сыграет решающей роли в войне, но укрепит наши связи с союзниками. Что касается военных, то перед тем, как пойти к вам, я провел совещание с ними, и они готовы идти в бой с союзниками и обеспечить их всем необходимым. Установками мгновенного перемещения, обучением операторов и проведением совместных учений перед рейдом к Тормам. Установки и операторы? Это не слишком? Технологии могут утечь? Нет. Все под нашим контролем. Многоуровневая система защиты. Вы меня убедили. Санкционирую совместный рейд с флотами союзников в звездную систему Тормов. Благодарю за доверие, координатор. А кому мне еще доверять, как не вам? После рейда готовьте юридическую базу для создания империи. Я уже работаю над этой темой. Еще что-нибудь? Нет, на сегодня все. Визит прошел более чем успешно. В настоящее время он второй человек в правительстве, этакий тайный советник. Но сколь долго продлится его тайное величие, неизвестно. Политика – дело грязное. Сегодня взлетел, завтра смешали с грязью. И чтобы удержаться на плаву, нужно лавировать. Как? Он знал. Работа командующим Объединенным флотом научила многому. И этому тоже. Прибыв в офис, связался с министром обороны. Тот сразу откликнулся. Наверное, ждал. «Приветствую, министр». «Добрый день, стратег. Слушаю вас». «Я только что докладывал о нашем совещании Верховному советнику. Доклад его заинтересовал. И ваша идея о нанесении удара по Тормам в составе коалиции одобрена. Поручаю разработать план операции по рейду в звездную систему Тормов, согласовать детали с союзниками, определить количество флотов и доложить». «Я понял. Спасибо за оценку моей позиции. И еще. Я могу действовать в этом вопросе, так сказать, без оглядки на авторитеты?» «Что касается позиции, то для меня она решающая. Я работал с вами и знаю вас как профессионала своего дела. Выполняя поручения правительства, вы можете действовать без оглядки. Но постоянно держите меня в курсе дела и ставьте в известность, если кто-то попытается затормозить процесс. Командующему эскадрой я разрешу сообщить королеве о положительно решенном вопросе. Ну, а вы переговорите с ней официально». «Слушаюсь, стратег». И отключился, испытывая удовольствие от общения и от усилившегося влияния в правительстве. Как прихотлива судьба. Вчерашний подчиненный сегодня вознесен судьбой на вершину пирамиды власти. Хорошо, что с ним не было проблем во время службы. Троп время тянуть не стал. Он знал, Верховный ждать не любит. Его приказы выполнялись быстро и в срок, поэтому распорядился собрать совещание командного состава и обязательно пригласить Лока Торсона. Но предварительно связался с ним сам и поставил в известность о разговоре со стратегом. «Благодарю вас, министр. Теперь у нас руки развязаны, и можно действовать. Что касается квартов, то они почти готовы к рейду. А вот с суммами придется повозиться». «Согласен. Я сейчас свяжусь с королевой, переговорю с ней официально, скажу, что по вопросу операции с Тормами с ней контактировать будете вы». «Очень разумно, министр. Меня она знает и будет общаться свободнее». «Тогда удачи вам. И жду доклада о плане операции и готовности флотов к рейду». «Нужно ли мне будет выступить на совещании у вас?» «Да, конечно. Операция флотская. Я назначу вас ответственным со всеми вытекающими полномочиями». Дорн ждал ответа стратега, особо не напрягаясь. «Да, тогда. Нет, так нет». Наконец ожила даль-связь. Стратег озвучил решение и инструкции для его выполнения. По окончании разговора Дорн не мешкая связался с королевой и попросил об аудиенции по интересующему ее вопросу, Та незамедлительно согласилась. И через некоторое время Дорн стоял в знакомых апартаментах перед королевой, которая после ритуальных приветствий ждала ответа на свои предложения. «Я получил ответ от нашего правительства. Оно согласно на ваше предложение, и ваш флот будет участвовать в рейде к Тормам. Ваши боевые корабли оборудуют установками преодоления пространства и обучат операторов обращению с ними». «Ну что же, я удовлетворена таким быстрым решением волнующего меня вопроса. Однако то, что я вам сейчас сказал, не официально, а, скажем так, частное сообщение. Официально с вами свяжется представитель правительства и заключит соответствующие договоры». «Благодарю вас, командующий. Ваше доброе отношение к нашей цивилизации забыто не будет. Я вас поняла и подожду. Кстати, сколько ждать?» «Думаю, недолго». Его перебил служащий мышонок, подбежал к королеве и что-то запищал ей на ухо. «Ну вот, командующий, уже вышли на связь. Мне пора. Благодарю за информацию. Я свяжусь с вами позже». Министр обороны цивилизации Салем связался с королевой Суммов. Сообщил о принятом решении заключить прямой военный союз с Суммами. Согласился на участие флота Суммов в рейде к звездной системе Тормов. Для этого необходимо оборудовать корабли флота установками мгновенного перемещения и обучить операторов работе на них в кратчайшие сроки, после чего флоту надлежит прибыть на совместные учения Салем, Квартов и Суммов. «Я удовлетворена решением правительства Салем, но вы говорите только о военной стороне дела. А как же политическое объединение?» «Ваш вопрос не входит в мою компетенцию, но, полагаю, он решится после рейда в систему Тормов». «Я вас поняла, министр. Вот координаты нашего командующего флотом. Его зовут Сикл». «Спасибо. С нашей стороны командует объединенным флотом известный вам Лок Торсон». «Я его знаю. И буду спокойна за исход операции». «Он свяжется с вами и скажет, кто будет командовать нашим флотом во время рейда». На этом общение закончилось. Пришло время поработать. В систему Суммов пошли корабли с установками, которые монтировались на их боевые корабли в ускоренном темпе. Параллельно обучали операторов Суммов. Королева такой расторопностью была очень довольна. Особенно ей нравилась быстрая установка систем перемещения в пространстве. Она полагала в перспективе воспользоваться ею в своих целях. Какое же разочарование испытала она, узнав, что все установки остаются под контролем Салем. «Вскрыть и изучить их нельзя», — стояла многоуровневая защита. «Ну а что я хотела? Получить просто так высокие технологии? Придется довольствоваться тем, что есть. И это немало», — здраво рассудила она. Торсон связался с королевой. Она его витиевато поздравила с назначением и выразила надежду на тесное сотрудничество, на что тот не менее витиевато согласился и представил командующего флотом Салем, который возглавит рейд в систему Тормов. Им оказался Рен Квотов. Рен, опытный командующий флотом, сразу связался с командующим Суммов и договорился о личной встрече. Командующего Сикла доставили на Веронею, столичную планету Салем. Встреча прошла в рабочей атмосфере. Сикла вводили в курс дела, рассказывали о стратегии ведения боевой операции против Тормов в составе нескольких флотов. «Должен заметить, что рейд в систему Тормов — это не прогулка. Придется вести жестокий бой. Тормы бьются до конца, до последнего бойца, и никогда не сдаются. Будут победы, будут поражения. Нужно быть готовыми к потерям». Сикл выслушал командующего Рена спокойно. По крайней мере, внешне нельзя было понять его истинную реакцию. «Благодарю вас, командующий, за откровенность. Мы оба военные и понимаем, что, выбрав этот путь, всегда готовы отдать свои жизни за наши цивилизации. Поэтому, как бы ни была велика опасность, мы встретим ее в бою. Победим или умрем. Третьего не дано». «Так могут говорить только настоящие воины», — ответил Рен. А Сикл продолжил. «Отдельно благодарю вас за оперативный монтаж установок мгновенного перемещения на корабли моего флота и обучение операторов. Теперь, командующий, пришло время поучиться нам у вас воевать. Когда начнутся совместные учебные маневры?» «В ближайшее время вы получите координаты прыжка. По прибытии флота встретимся и обсудим план нашей совместной операции в системе Тормов. Отмечу, тянуть время не будем. Тормы давно не нападали на нас, а это верный признак подготовки широкомасштабной операции. Если мы ее сорвем, то обеспечим мир на ближайшие 100 лет». Сикл слегка замялся, что-то обдумывая, и, наконец, решился. Видно, ему это далось нелегко. «А почему мы своим рейдом можем только сорвать операцию? Может быть, есть возможность победить Тормов?» «Только одним рейдом и всего 3 флотами мы их не победим. Но нанесем некоторый урон. Спутаем систему снабжения, возможно, разрушим коммуникации и систему управления флотами. Победить не сможем, побывав там, вы поймете почему. Для этого нужно бросить все силы всех цивилизаций, и не факт, что победим». «Еще один вопрос. Вы сказали 3 флотами. Кто-то не будет участвовать?» «На этот момент не выразили желания участвовать Киторы». «Возникает закономерный вопрос. Он, кстати, возникнет у других цивилизаций тоже, и лучше решить его сразу. Почему они не будут участвовать в операции? Война с Тормами – дело общее. Почему мы за них должны воевать?» Сикл поднял серьезный вопрос не его уровня, поэтому постарался ответить уклончиво и предельно откровенно, по-военному, чтобы не потерять возникшего доверия. «Понимаю и разделяю вашу обеспокоенность. Поэтому повторю еще раз. На данный момент мы ведем переговоры и обязательно сообщим результаты нашим союзникам. А уж тогда будем принимать решения». «Благодарю вас. По прибытии на маневры, думаю, этот вопрос разрешится». Далее они обсудили технические вопросы и расстались довольные друг другом. Рен сразу связался с министром обороны и доложил о недовольстве командующего Суммов, добавив, что вопрос выйдет на высший уровень. Тот доложит королеве. «Откуда они узнали, что Киторы участвовать не будут?» — гневно задал вопрос Троп. «Я сказал...» «Кто вас уполномачивал это говорить?» «Никто не уполномачивал. Но молчать по этому поводу тоже никто не запрещал». Троп анализировал. «Ситуация неприятная. В принципе, Рен прав. Не сейчас, так позже этот вопрос все равно задали бы». «Вы поступили правильно. Готовьте операцию по плану, а я займусь большой политикой». «А в большой политике министру обороны нужно докладывать стратегу Коуэну, и чтобы это сделать, лучше заручиться поддержкой своего подчиненного Лока Торсона». Он с ним связался и изложил проблему. «Действительно, Суммы заметили то, что мы пропустили. Этот ход может внести разлад в наши действия. Нужно как-то решать проблему». «То, что ее нужно решать, сомнению не подлежит. Вопрос в другом. Нужно ли докладывать стратегу?» «Без вариантов, и чем быстрее, тем лучше, пока королева Суммов не подняла этот вопрос на высшем уровне, и в качестве решения порекомендовать стратегу направить туда командующего эскадрой Дорна. Он там недалеко, и его знают». «Спасибо за совет, Лок. Я так и сделаю. Стратег Фер размышлял над пространственной моделью будущего цивилизации. Вводил различные коррективы, и получалось неплохо. В идеале, если все пойдет без сучка и задоринки, то через пару лет Звездная Империя заявит о себе. Но без проблем не бывает. Он посмотрел на пульт. Вызывал на связь министр обороны Троп. Ну вот. Начинаются проблемы. И не ошибся. Троп ему доложил ситуацию с киторами в свете разговора с командующим Суммов Сиклом. Ситуация действительно неприятная. Киторы вроде как поручили нам вести все их дела. В таком случае нужно переговорить с руководством киторов, и срочно. Киторы очень неповоротливы. Тогда направить к ним, ну, например, Дорна. Он сейчас у Сумов. Его киторы знают, и, может, он проведет личную встречу. Откуда вы знаете, что Дорн у Сумов? Все корабли оборудованы маячками и отслеживаются нами. Понятно. Идея хорошая. Так как времени нет, придется воспользоваться вашим советом. Дорн получил прямое указание от стратега провести предварительные переговоры с киторами по вопросу участия в рейде. Тому ничего не оставалось делать, как выполнять. Прибыв в систему киторов, связался с Дерроном, находящимся на орбите. У того все в порядке. Корабли прибывали и убывали, начался процесс колонизации суши. Дерон связался с Иторием и попросил об аудиенции, которую ему незамедлительно предоставили. На встрече обсудили возникшую ситуацию. Иторий отнесся к проблеме с пониманием и заметил. «Мы ведь передали свою сушу в обмен на все остальные услуги, в том числе и военные». Но, учитывая тонкость момента, предлагаю следующее решение. Я дам вам флот моих кораблей, а воевать на них будете вы. Серьезное решение. Нужно доложить руководству. Дорн полученную информацию доложил стратегу. Тот озадачился, поняв, что это плата за сушу на планетах киторов. Нужно решать вопрос с Верховным. К его удивлению, тот к проблеме отнесся легко. «Ну что же, повоевать на кораблях киторов за такие огромные территории — небольшая плата. Думаю, нужно соглашаться. Детали решите сами». Стратег вздохнул свободно. «Все укладывалось в рамки вероятностной модели. Детали доработают исполнители. В целом, все готово к рейду». Конец первой книги.